Глава седьмая. «Ты, белая тварь, я прикажу содрать с тебя кожу. Ну, хочешь, чтоб я позвал воинов?» Волома Анкора Аганга, великий вождь и колдун из племени Футсу, из тех нкрумов, что переселились и жили недалеко от Сан-Жоржа, был не на шутку рассержен. Еще бы, его белая наложница, вместо того, чтобы приносить прибыль, занималась не пойми чем, и не выказывала Волома никакого почтения. «Надо было сразу продать тебя в джунгли леопардам. Они бы тебя сожрали и по делам». Вождь, старик с острой седоватой бородкой, грозно зыркнул глазами. Он сидел на троне у себя во дворце, выстроенных анфиладой в хижинах, и, выгнав слуг и рабынь, наставлял на путь истинную наложницу из племени белых людей. Появилась она на земле Футсу около года назад из моря, после кораблекрушения, подстроенного хитрым португальцем по прозвищу «Белый бес». Вождь воинов, Манси Каура Нгрона, тогда подарил эту землю своему королю, Волома. А лучше бы было ее продать. Этим белым нельзя доверять. Недаром старшая жена не ела ботинога. Нет, поначалу-то все было хорошо. Белая послушно исполняла все желания Волома. Очень даже умела. А кроме того, напросилась к португальцу в его отряд Асафо и сама стала захватывать корабли, вернее, то, что от них осталось. А оставалось немало. Правда, в последнее время что-то вообще никакого дохода от подстроенных кораблекрушений не стало. То ли корабельщики стали куда осторожнее, а скорее эта змея Марта спелась с португальцем, и они вместе стали утаивать добычу. Недаром старшая жена говорила: «О, мой славный король!» Наложница повалилась на колени и обняла вождя за ноги. Да-да, так она его и называла. Не просто Вудлома, а белым словом «король». А Ганге было приятно. Как приятно была и эта показная покорность. Видать, белая змея поняла все свои ошибки. «Мой король, не слушай все эти гнусные наветы. Ты же очень умен и сам все прекрасно понимаешь. Военное и охотничье счастье сильно зависит от удачи и от благоволения богов». За год жизни в племени белая женщина научилась говорить на языке га, правда, не так, чтоб уж слишком бойко, но понять ее было можно вполне. И что греха таить, эта хитруша научила Атангу много чему полезному. Например, чтоб все звали его «мой король» и оказывали соответствующие почести. А еще показала, как считать деньги. И уж эту-то науку вождь осилил быстро, потому что и впрямь был далеко не дурак. Он даже научился читать на двух языках белых и читал настоящие книги про устройство хозяйства и про законы. Особенно нравились про законы. Правда, в последнее время король сильно пристрастился к рому. Вот и сейчас захотелось выпить. Славный король Аганга был гневлив, но отходчив, и хитрая наложница это прекрасно знала. Вскочив на ноги, шустро метнулась в дом, принесла кувшинчик и большой бокал толстого голубого стекла, налила, подала с поклоном. «На, государь, выпей, тебе надо, я вижу». «Государь», это тоже было хорошее слово. Сделав долгий глоток, Волома резко подобрел и даже разрешил наложнице присесть рядом с собою на корточке. Облаченный в короткие хлопчатобумажные штаны и белую шелковую рубашку с рюшами, вождь считал себя первым щеголем и очень этим гордился. Остальные же, приближенные, домочадцы и те, кто приходил на прием, не должны были выглядеть лучше. Вот и белая женщина нынче оделась, как подобает, скромно, в одну короткую юбочку, сплетенную из травы. Правда, на запястьях и на щиколотках поблескивали золотые браслеты, а на груди золотая цепочка. Но это все подарки вождя. Их носить было можно и нужно. И попробуй не надень. Кому надо, заметят и тотчас же донесут. «Ну, оправдывайся, пока я добрый». Выпив, Аганга искоса глянул на женщину и почесал живот. Наложница была молодая и стройная. Правда, вот красоту ее боги обидели, не дав ни толстых губ, ни могучих грудей, ни черной кожи. Сказать по правде, она не слишком привлекала вождя как женщина. Да его уже почти никто не привлекал, разве что молоденькие черные девчонки. Впрочем, тут важен был престиж. Вот я имею белую рабыню, могу себе позволить, потому что я король. О, мой король! Поклонившись, девушка сложила на груди руки. Я думаю, уже очень скоро смогу порадовать тебя изрядной добычей. Уже очень скоро корабли белых пойдут в море, не дожидаясь начала дождей. И вот тогда... И тут главное — не брать много. Почему это? — удивился вождь. А потому, государь, что белые не дураки и будут искать причину крушений. А если кто спасется, и мы не сможем его поймать? Но, я думаю, спастись все же могут. А Ганга снова подставил кружку. И что тогда? По глазам вижу, ты что-то придумала. Хотя пусть белые только сунутся в наши джунгли. А вот этого бы не надо. Лучше торговать, чем воевать. Верно сказала. Король засмеялся и милостиво махнул рукой. Возьми во дворце стаканчик, налей себе. О, государь, великая честь для меня. Девчонка? Ну да, скорее девчонка, чем женщина. Слишком уж юна. Живенько бросилась в ближайшую хижину за стаканом. Вернее, за большой кружкой. Вернувшись, плеснула на донышко. За тебя, мой король, за твою мудрость и славу. Аганга выпил с удовольствием и тут же приказал налить еще. Правда, не опьянел и вопрос свой не забыл, напомнил. «Так что придумала-то?» «Так, кое-что», — девушка пожала плечами. «Знаешь, государь, хорошо бы свалить все наши нападения на твоих врагов. У меня нет врагов, все меня боятся». «Это понятно, но все-таки». «Тогда леопарды», — ничуть не гневаясь, молвил вождь. «Нет, все же он был умен». Если бы еще не пил. Леопарды? Девчонка не слишком поняла поначалу. Воины-людоеды из дальних лесов. Они приходили сюда лет 10 назад. Почему они? Приметные. В леопардовых шкурах, с лицами, вымазанными белой глиной. Я поняла. Но надо, чтоб никто не знал, даже наши. Никто и не узнает, если ты не будешь болтать. Я-то не буду. А вот ты, когда выпьешь... «За меня не беспокойся». Деловой разговор шел, невзирая на лица. В таких случаях особого почтения к своей особе Аганга не требовал. Лишь бы верно друг друга понять и договориться. Договорились и на этот раз. «Воины знают, где взять белую глину?» — лишь уточнила наложница. Вождь сухо кивнул. «Найдут. Все, Амарта, ступай. Делай, я жду». «Я поняла». Поклонившись, девушка убежала в дальнюю хижину. Амарта. Так звали ее в племени. Когда-то в далекой Лифляндии многие знали ее как Марту, ведьму из Нарвы, или Марту фон Эйзекс, землевладелицу волею государя российского Алексея Михайловича и особу, достойную рыцарского титула. Да, все так, землевладелица. Можно сказать, знатная дама, прозябавшая в полной нищете. Так что и сказать? Крестьяне во время войны разбежались, хозяйство пришло в упадок, и прокормиться с пожалованной русским царем землицы было непросто, да и вообще никак. А поэтому, желая поправить свои дела, хитрая девушка, а было ей всего-то неполные 20, после снятия осады Риги, со своим новым дружком, юным Мармином, подались на корабль «Пестрая медуза», идущий в Африку, на Золотой берег. После неудачи с поиском клада купеческого братства черноголовых, Марта всерьез надеялась разбогатеть на африканском золоте и на торговлю рабами. К тому же она сильно подозревала, что клад найден не весь, что большая часть золота вывезена черноголовыми куда-то далеко. А капитан Пестрой Медузы оказался как раз из братства. Однако на этот раз судьба оказалась не столь уж благосклонна к юной авантюристке. В Гвинейском заливе, в бурю, Пестрая медуза налетела на рифы. Капитан и Марвин погибли, а остальные, кто уцелел, попали в плен к африканцам. Хитрая Марта стала наложницей вождя, короля Аганги, что с недавних пор занимался доходным промыслом. Его воины зажигали по ночам костры на рифах, дограбили разбивающиеся суда. Именно это и произошло с Пестрой медузой. Марта, или Амарта, как ее называли в племени, с вождем спелась быстро. Кое-что подсказала в смысле грабежа кораблей и дальнейшего сбыта награбленного. И даже встала во главе всей королевской шайки. Повезло. Аганга оказался умным и прекрасно понял, как лучше использовать белую наложницу. Вождь не слишком-то доверял поставленному на это дело Жозе Алвишу, бывшему португальскому пирату и душегубу, давно приговоренному к виселице. Марта же быстро проявила себя. и волею вождя возглавила шайку, потеснив Алвиша. Тот, впрочем, обижался недолго. Хитрая Марта переспала с ним в одну из ненастных ночей и продолжала делать сие более-менее регулярно. Красивая девушка, стройненькая брюнетка с пушистыми ресницами и чувственными, жемчужно-серыми глазами, сколыхнула жестокое сердце пирата. Впрочем, скорее, это была лишь похоть. Самой Марте до этого не было никакого дела. Похоть, не похоть. А для нее полезно. Так вот цинично рассуждала ушлая девушка. Забеременеть она не боялась. Знала, как не допустить. Все же не зря в Нарве ее считали ведьмой. И едва не сожгли на костре. Не удалось. Убежала. Видать, сам черт ей помог. Из Нарвы тогда убежала. Спаслась от лап палача. А вот отсюда, из селения приморских инкрумов, сбежать оказалось не то, чтобы так уж и невозможно, но опасно и хлопотно. Африка — это вам не Ливония, джунгли кругом, непроходимый африканский лес, полный хищников и ядовитых змей. И это не считая охотничьих ловушек по границам племенных земель. Насколько успела разузнать Марта, ближайшая фактория, голландский, бывший португальский форт Сан-Жорже, находилась в 2 днях пути, если идти через джунгли, и в 3 по побережью. Можно, конечно, было и попробовать, но... Всех пленников и наложниц пристально охраняли, а белую женщину-вождя и вообще очень тщательно, особенно в первое время. Это уже потом, чуть погодя, когда Марта стала верной помощницей, вернее, стала таковой казаться. Вот сейчас, к примеру, можно было попытаться сбежать, сговорившись с Алвишем. Он, кстати, звал, но только не к голландцам, и вообще не в африканской фактории, а сразу в Конго или даже в Лиссабон. Авантюра, как здраво рассудила Марта. Да и не нужен ей был этот нищий черт. Тем более она узнала, что в племени имелось золото. Имелось. И в очень приличном количестве. Правда, не у всех, а у того, у кого надо. У короля Аганги, например. Он ей и подарил сначала браслеты, потом цепочку, и еще много чего обещал. Так чего ж торопиться бежать? Если что, с Алвишем всегда успеется. Мало ли, эти черные дуры, жены вождя, начнут строить козни. А они начали уже. Видят, кому Аганга подарки дарит. И хочется, и колется. Сбежать или еще немного погодить? Вдруг еще перепадет золотишко. Иначе зачем было вообще в Африку плыть? Бедняга Марвин. Славный был мальчишка. Хорошо бы вообще разузнать, где этот чертов Аганга прячет свое золотишко и... В таком случае вновь напарники Алвиш. Второго такого негодяя еще поискать. Алвиш, Жозеу. А может, он все же хоть что-то про золотишко знает? Надев узкие мужские штаны, башмаки и белую сорочку, Марта сунула за пояс узкий нож в красных софьяновых ножнах, кстати, тоже подаренный королем, и отправилась на встречу с португальцем. Он ныне считался ее заместителем по шайке, и нужно было обсудить срочные дела в свете полученных от вождя указаний. Жозео Альвиш и часть молодых воинов, выделенных королем для корабельных дел, проживали в отдельном доме, стоящем на самом краю селения, довольно-таки многолюдного и большого, насчитывающего около 50 вполне добротных зажиточных домов и почти 100 хижин. Народ в основном кормился охотой и земледелием. Крестьяне подсекали деревья, корчевали, затем поджигали участок, боронили, сеяли. Урожай был неплох. Жаль, что участки приходилось часто менять. Земля истощалась быстро. Еще выращивали ананасовые и кокосовые пальмы. Деревья очень полезные. Разводили коз, овец и разного рода птицу. Были и ремесленники. Вырезали из дерева ложки да плошки, лепили горшки, даже ткали циновки. До ткани дело не доходило, ткани покупали в факториях. Выращивали маниок, ямс, еще какие-то съедобные клубни. Марта не запомнила, как они назывались. Клубни эти пекли, жарили, варили похлебки и каши. Еще ловили рыбу, выходили в море на узеньких лодках. Но самый главный доход с легкой руки белых работорговцев приносила охота на людей. И чем дальше, тем больше. Уже и соседей-то ближайших не оказалось. Всех победили да продали. И это была палка о двух концах. Любое другое, более сильное племя точно так же могло победить и угнать на продажу инкрумов. Поэтому приходилось опасаться, все время быть начеку, выставлять стражу, следить, не появились ли где-то рядом какие-нибудь подозрительные чужаки. Так что сорваться в побег, да, опасно. Да и золото. Как и все прочие строения анкрумов, воинский дом представлял собой прямоугольную в плане хижину с высокой двускатной крышей из пальмовых листьев. Правда, стены были не плетеными и обмазанными глиной, а сложенными из кирпича, как у людей зажиточных, а не каких-нибудь там нищих. Впрочем, анкрумы жили общинами или большими семьями, в большинстве своем никто особенно не выделялся. Практиковалось многоженство. Что же касаемо веры, то здесь сильно почитали предков, для них даже был специальный праздник, именуемый Хамова. Главный бог назывался Ньонма, но были еще башки и помельче, Кпели, Ме, Ату, Акон и прочие, много. Некоторые воины делали обрезания, словно магометане, и все татуировки на щеках, довольно, кстати, красивые, Марте нравились. В массе своей жители селения были людьми красивыми, высокими, статными, с чуть вытянутыми лицами. Обожали веселиться, петь песни и плясать на многочисленных праздниках. И это тоже нравилось Марте. Миновав плетеную изгородь через узенькую калитку, Марта вошла в дом и первым же делом посмотрелась в большое, висевшее прямо напротив входа, зеркало. Хороша ли? Убедившись, что хороша, девушка пригладила растрепавшиеся волосы и, глянув на храпящего на циновке белого мужчину, резко хлопнула в ладоши. «Эй, Алвиш, а ну, хватит спать!» Португалец сразу же встрепенулся, смуглый, полуголый, нестриженный. Он напоминал обросшего черта. «А, это ты?» Увидев девушку, Алвиш успокоился и, ухмыльнувшись, потянулся за плетеной баклажкой, валявшейся в изголовье. «Тебе не предлагаю. Черт, да тут и нет ничего. Хватит пить!» Отобрав баклажку, строго молвила Марта. «Или давно не сидел в земляной яме? Так я могу. Ну-ну, ты это, добросил я». Португалец явно испугался угрозы и поспешно убрал баклажку подальше. Правда, глаза его недобро сверкнули, а тонкие губы скривились. «Теперь будем ходить на берег по-другому». Усевшись рядом, девушка вытянула ноги. «Слушай и запоминай». Идея вождя, а точнее все той же Марты, Алвишу почему-то не понравилась. Он сразу же начал ныть и говорить, что ничего с этим не выйдет, только лишние хлопоты. Ну, белую глину еще можно найти, а леопардовые шкуры хватит. Прервав, Марта с презрением прищурилась. Что, охотников в деревне нет? На леопардов не хаживали? Охотники-то есть. Да вот только вряд ли они дадут шкуры. Это ж какой трофей. Надо признать, возражения португальца были вполне логичны. И это сильно уязвило девчонку. Идея-то была ее. Ну, прямо-таки и не найти. Может, ты просто не хочешь? Тогда я пошла. Постой. Чтоб к вечеру шкуры были. Хотя бы парочка. Однако же вечером возникла вдруг еще одна проблема. Исчезли дети. Две девочки лет по 10. В таком возрасте дети уже помогали родителям. Собирали съедобные корешки и плоды. Таскали воду. Пасли коз и овец. Ну и да, играли тоже. В догонялки, в прятки, в жмурки. Вот и эти играли после всех домашних дел. А домой не пришли. Вполне могло статься, что их унесли дикие звери. Однако не далее недели назад произошел точно такой же случай. Только тогда пропала одна девчонка 12 лет. Подумали, что заблудилась. Немного поискали, домахнули рукой. Дети ведь такое дело. Всегда можно еще нарожать. Так что родители, конечно, погоревали немного, но особо-то переживать не стали. Тоже и с этими двумя. Только на следующий день вдруг распереживался вождь и снова вызвал к себе Марту. Кивнув посланному слуге, белая наложница живенько обернула вокруг бедер кусок ткани и, поправив на груди золотую цепь, сочла, что готова к аудиенции. О чем пойдет речь, она пока не знала, но полагала, что все о том же, о кораблях. Ну и о том, как половчее поставить леопардов. Кстати, Алвиш все же притащил шкуры, правда старые и сильно траченные молью. На этот раз Вулома принимал наложницу во дворце, большой, увешанный амулетами и охотничьими трофеями в зале, все убранство кое составляли циновки, небольшой столик, да низенькая кушетка у дальней стены. Циновки. Сам вождь сидел в резном полукресле голландской работы, ценой около 2 талеров. Кресло это досталось бесплатно, с одного из разбившихся кораблей, и местные умельцы щедро украсили его золотыми накладками. Так что теперь все предмет мебели стоил не 2 талера, а целых 200, или даже 2000. «Ты звал меня, мой король?» Войдя, растянулась на полу Марта. «Хорошо, хоть циновки были новые, мягкие, да и полнили недавно. Не пришлось пыль глотать. Вот ведь, до чего же примерский обычай, кидаться в ноги. Традиция, чтоб ее. Ну да ради золота можно и потерпеть. Садись». Аганга указал кивком место возле себя, между прочим, честь которой удостаивались немногие. И девушка, не забыв поблагодарить, послушно уселась на корточки. «Вчера пропали 2 девы, как всегда, Вулома сразу же перешел к делу. И я волнуюсь». «Волнуется. Ради каких-то малолетних девчонок, которые ему даже не родственницы. Ну разве что очень отдаленные». Опустив голову, Марта быстро подавила удивление. Вулома лишних эмоций не жаловал. «Волнуюсь, потому что раньше пропала еще одна. Думаю, это уже не просто случай». Хлебнув прямо из плетеной баклаги, Аганга довольно хрякнул и сверкнул глазами. «Это леопарды. Они снова пришли». «Леопарды?» «Не звери, нет. Люди, те, что много хуже зверей». «Вот тут, наконец, до Марты дошло. Ты думаешь, это людоеды, мой король?» «Ну а кто еще считает вкусным мясо молоденьких, не рожавших дев?» Поднявшись на ноги, Вулома вдруг разразился длинной и весьма эмоциональной речью, в которой всячески ругал людоедов и превозносил собственный народ. «Мы, инкрумы, никогда не ели людей. Если я охочусь на чужаков, то это ради выгоды, а не для того, чтобы сожрать. Эти же, Амарта, я чувствую опасность. Если леопарды вновь появились в наших лесах, так просто они не уйдут. Их нужно выбить или... Это сильные, крепкие мужчины. За таких немало дадут». «А это точно леопарды?» — все еще сомневалась Марта. Вождь усмехнулся и поправил на голове шляпу с пером. «Вот ты это и выяснишь. Ты и Алвиш. Понимаешь, почему вы?» «Потому что мы чужие», — девушка пожала плечами. «И что тут было понимать? Однако вождь любил, чтобы слова других соответствовали его собственным мыслям. И Марта это уже успела узнать. Мы чужие, нас не жалко, и мы никому не расскажем. У нас здесь ни родичей, ни друзей». «Все так», — довольно кивнул Вулома. «Никто не должен знать, что я в тревоге. Никто. Вы же, вы будете наблюдать. Я дам вам лучших охотников. И сегодня же отправляйтесь на мыс. Пусть все идет, как и шло». «Охотники не должны знать про леопардов?» «Нет. Поверь, они и так заметят чужих. Будто бы сами. А вы пойдете по побережью, от мыса на запад. Людоеды любили эти места». «Хорошо», — Марта спокойно кивнула. «Но весь твой народ...» Вскинув голову, Аганга повысил голос. «О народе не думай. О нем позабочусь я. И вот еще что. Я думаю, в племени есть предатель. Леопардов, коли они есть, ведь кто-то навел, кто-то показал наши тайные тропы. Но с этим я сам разберусь». К вечеру вся команда охотников за кораблями расположилась меж камнями на дальнем мысе, там, где и всегда устраивали охоту. Марта, Алвиш, дюжина крепких парней, преданных им охотников отправили за дичью, чтоб зря время не тратили. «Если будут чужие, они их заметят», — расположившись поудобнее, негромко заметила Марта. «Если те будут рядом, да». Кивнув, Алвиш достал карточную колоду. «Сыграем? Только прошу, не расплачивайся своими чертовыми медяхами». «Это копейки, Алвиш», — рассмеялась девчонка. «Монеты далекой страны, Руси. Кстати, их там принимают наравне с серебром». «Медь наравне с серебром? Да быть такого не может. Сдвинь». Португалец принялся сноровисто вытаскивать карты. «Еще, еще. Себе. Вскрываемся?» «Пожалуй». «А, ничего себе, переборчик у тебя. Нервничаем?» В ответ Алвиш лишь зло хмыкнул. «Проиграл. И потом еще раз. И не раз». Не пришлось доставать копейки. Единственное, что осталось у Марты в плену. Все серебро, конечно же, забрали сразу. А копейками как-то расплатился в Риге какой-то нарвский купец. И так подозрительно смотрел на Марту. Так же вот в карты играли в таверне в порту. Или в кости. Не суть. Марвин еще был. Марвин. Эх, бедолага. Не повезло. «Ты что так вертишься-то, Алвиш?» «Корабль», вскочив на ноги, португалец вытащил из-за пояса трофейную зрительную трубу. Марта хмыкнула и потянулась. «Вижу, что корабль. Видно, идет в Сан-Жорже. И мы его не возьмем рано. Да и погода дрянь. Ветер какой-то хилый». «Это он», не отрываясь от трубы, зябко поежился португалец. «Тот самый корабль с проклятым капитаном, который едва нас не расстрелял, помнишь?» «Ну да». Девчонка поежилась, впрочем, без особого страха и злобы. «На пару бы футов правее, и остался бы ты без башки». «За своей башкой следи», — уязвленно выкрикнул напарник. Марта ничего не ответила, лишь лениво следила за кораблем под красным датским флагом. «А хорошее судно. Быстрое, и вон пушечные порты, и наверняка вместительные трюмы. Эх, купить бы такое и...» «Черт!» Неловко повернувшись, португалец ударился рукой о камень и, оглянувшись, запрыгал к лесу. «Я это, приспичило, да?» Нервничал. «С чего бы?» «Так он же католик, папист, а паписты все такие излишне нервные. Вот и этот. Правда, как-то раньше он таким не был, а сегодня вот что-то разнервничался». Датское судно скрылось за мысом. Смеркалось. Уже можно было и разложить огни. «Да где ж этот чертов Алвиш? Что-то долго он делает все свои дела». «Эй, Жозео!» — приподнявшись, закричала девчонка. «Ты там уснул?» «Иду, уже иду». Португалец шел не один, в сопровождении нескольких рослых воинов. «Верно, это охотники вернулись. Так никого и не нашли. Нашли бы, известили. Хорошие парни, ловкие и сильные. Таких бы на рынок. Интересно, сколько бы за них дали? Длинные луки за спиной, копья, осягаи, еще и палицы. Лица какие-то незнакомые. Хотя эти черные все на одно лицо, поди разбери. И все же, как-то не так они выглядели. И копья какие-то не такие, слишком уж длинные. И еще ножи. Впрочем, идут уверенно. О чем-то переговариваются с Алвишем, смеются. Зачем они вытащили ножи? И эти копья? А вот разом скинули луки. Черт! Никакие это не охотники, это... Что-то сильно ударило в голову. Палица. И стрелы достали всех. Эти чужаки, они повсюду. Стрелы, копья летят. Да как же? Леопарды. Теряя сознание, поняла Марта. И предатель, Алвиш. То-то он нервничал. Навел. Все верно рассуждала, да. Вот только поздно уже было метаться. Ведомые предателем, людоеды быстро перебили всех. Сан-Жорже-Домино, куда прибыл Глюкштадт, оказался обычной факторией с небольшой крепостью, приземистыми складами и единственным пирсом. Некогда выстроенный португальцами, Сан-Жорже вот уже пару десятков лет принадлежал голландцам, и над зубчатой башней форта развивался полосатый оранжево-бело-синий флаг Голландской республики. Администрация поселения, конечно же, знала о том, что Голландия негласно поддерживает Швецию, однако никаких препятствий датчанам не строила, любезно разрешив пополнить запасы пресной воды из местного ручья, естественно, за небольшую сумму. Ни о каких людоедах в фактории никто и слыхом не слыхивал. Ни купцы с приказчиками, ни солдаты форта, ни даже чернокожие слуги. Впрочем, с чернокожими было бы хорошо поговорить неофициально, и дело сие Бутрулин, ничтоже сумнившийся, поручил черненьким девчонкам Ква и Нкули, которую на корабле все звали Кулой. Девушки быстро подружились, хоть и принадлежали к разным племенам, иногда даже и враждовавшим. Нквама из народа черных муравьев, нкрумов и лега. Ее родное племя как раз и проживало здесь неподалеку. Нкула же являлась представителем северной ветви алканов, или акванов. Именно у этого народа, конкретно у племени Футу, Карлов когда-то и купил землю под строительство фактории Карлсборг, тогда еще шведской. Дабы не смущать матросов дерзкой своей наготой, Кулу одели в длинное до самых пят платье, Точнее сказать, это был просто кусок ткани, ловко обмотанный вокруг тела, так что голыми оставались лишь плечи. Точно так же была одета и Ква. Никита Петрович хорошо понимал, что такие наряды для перехода по джунглям вряд ли пригодны, а потому велел долговязому каргу Йохану Скарингу подыскать что-нибудь для юных дев. Естественно, мужское, ибо женской одежки на Глюкштате не держали, без надобности. А вот мужская имелась, правда, в большинстве своем, грубые матросские робы, выдаваемые незадачливым бедолагам, взамен испорченных за малую талику жалования. «Подберем, господин капитан», — сдвинув шляпу на бекрень, заверил Скаринг. «Тем более девки они тощие. Найдем». Да, в опасное путешествие они собрались обе. Однако у каждой был свой мотив. Кула хотела отомстить людоедам. Ква же — навестить родных и друзей, верноподданных славного короля Аганги. Хотя, если честно, желания у девчонок никто не спрашивал, вот еще. Просто приказали идти, так что вперед их с песней. Рабыням куда деваться? Они ж не люди, а вещи. Личная собственность Никиты Петровича Бутрулина. Как крепостные, вполне привычное дело. Правда, у крепостных была душа, а вот у этих черненьких вряд ли. Тем не менее, к юным невольницам Никита Петрович относился ласково и с добром, как к верной собаке или к домашней кошке. Вот и сейчас, вернувшись из форта, вызвал к себе невольниц, приказав выйти в селение. «Сходите на рынок, поговорите со служанками. Расспросите про этих чертовых леопардов. Может, кто и видел или слыхал что-нибудь». «Да, господин». Сложив на груди ладони, девчонки разом поклонились, переглянулись. «Да, чуть не забыл», — хлопнул в себя по лбу. Капитан вытащил из небольшого мешочка дюжину разноцветных стеклянных бусин, игравших среди местных дикарей роль мелких денег. «Ну, не серебро же давать. Вот вам, купите, что хотите. Благодарствуем, добрый наш господин». Обе ушли, спустились по сходням. Стройненькие, в одинаковых синих платьях, издалека девушки казались сестрами, и только вблизи были видны различия. Он кулы, кожа светлей, и косички, к тому же она похудей и повыше. Этакая вешалка. Кважи чуть поплотней, постарше, уже с соблазнительными женскими округлостями и татуировками на щечках. У кулы же щеки чистые, а каны татуировки не жаловали, считая, что они привлекают злых духов. В Карлсборге Анкуле понравилось. Еще бы, там ведь проживали ее сородичи Футу. Девушка резко повеселела, и в принципе переводчиком можно было бы взять любого расторопного малого. Язык анкрумов знали многие Футу. Однако Бутрулин все же предпочел Кваду. У этой девушки, кроме приказа, имелся еще и мотив навестить родичей, да и дорогу к своему племени она хорошо знала. Что же касаемо обиталища людоедов, то тут Никита Петрович полностью доверился Куле. Девчонка заверила, что знает и доведет. Тем более отомстить хочет. А ведь известно, для дикарей месть — самое милое дело. Подружки явились часа через три, разговорчивые и довольные. Сходили не зря. Каждая купила по изящному браслетику витого цветного стекла. Ну и кое-что важное вызнали. «Красивые браслеты, девы!» Расположившись в своей каюте, Никита Петрович кивнул на скамью. «Присаживайтесь». «Ага. Ой, мы еще и пирожки ели. Такие вкусные, мой господин». За двоих отвечала Квада. Она и рассказала все. Бутрулин же лишь уточнял. Людоедов видели отнюдь не местные негры, а белые люди из фактории. «Здесь два белых люда, господин», — загадочно пояснила Ква. «Одни белые — Холланд, это хозяева, а другие — не такие белые, не хозяева, и молятся они разным богам». «То есть как это разным богам?» Капитан удивленно приподнял брови. «Дева, а ты ничего не путаешь?» «Нет, господин. Вот он, Кула. Она все и узнала. Она, оказывается, немного понимает язык тех белых, которые не белые. Ну, белые, но не хозяева. Португал, Португал. Кабакорса, Лишбоа». Тряхнув косичками, юная Анкула пришла на помощь своей вконец запутавшейся подружке. «Ах, португальцы!» До Никиты наконец дошло. «Ну, правильно. Ведь при захвате форта голландцами многие жившие здесь португальцы никуда не ушли, остались. и они были католики, паписты. Голландцы же, ненавидевшие католичество сторонники Кальвина, особо упертые представители реформистской церкви. Как понял Бутурлин, католический храм в Сан-Жорже голландцы разрушили сразу. Новый же разрешили построить лишь на самой окраине селения, считая, что в лесу. И там у них недавно был праздник. И вот после праздника их колдун видел в лесу людей. Он как раз забрался на высокую башню, ну, где звонят. На колокольню? Да-да, господин, на колокольню. И оттуда увидел четверых в леопардовых шкурах с копьями. Они прятались в зарослях и что-то высматривали, а потом исчезли. Исчезли, вот как. И интересно, куда? Хотя Кула знает. Да, Кула? В ответ Нкула что-то быстро затараторила. «Да-да, она знает, проведет», — перевела подружка. «На прямой путь только через земли моего племени, земли славного короля Аганги». В дверь каюты галантно постучали. Явился Скоринг, Карго. Принес девчонкам одежду. Матросские рубы. Ну а что еще он мог отыскать? «Оставляю, Йохан. Благодарю. А вы? А ну-ка, примерьте-ка». Девчонки без всякого стеснения переоделись. И, глянув друг на друга, зашлись в хохоте. Смех без причины — признак дурачины. Сам еле сдерживая смех, капитан хлопнул в ладоши. Очень даже ничего. Штаны обрезать, рубы подпоясать. А шляпы? Шляпы вам без надобности. Путь от Сен-Жоржи в земли короля Аганги состоял из запутанных охотничьих тропок, ориентироваться в которых могла только Нкула. Юная охотница Футу помнила эти места с детства. Здесь жило племя, вынужденное бежать от людоедов к родичам на побережье между Карлсборгом и Геморрей. Эти же места, только чуть южнее, считали своими инкрумы Аганги. Здесь начинались их охотничьи угодья, и надо было двигаться осторожно, опасаясь попасть в ловушку или нарваться на настороженный самострел. Кула все эти ловушки прекрасно знала. Иногда останавливалась, замерев, присматривалась, прислушивалась, оборачивалась и предупреждала. «Здесь идем в обход, а там можно прямо». Что же касаемо переводчицы и квады, то эта девушка тропинок не ведала вовсе, ибо никогда не ходила из своего селения к океану. И в рабство вокруг ее вели совершенно иным путем, да и уже давненько. Так что о том, где именно находится селение лесных инкрумов, Нквама не знала. Зато держалась вполне себе бодро, не отставала, не ныла, и обязанности переводчицы выполняла четко. «Значит, аканы ушли к своим родичам из-за леопардов», — на ходу рассуждал Бутурлин. «Людоеды же поселились в их деревнях, так?» Ква что-то спросила, потом повернула голову. «Нет, не так. Нкула говорит, леопарды здесь не живут, приходят. Это места их охоты». «Понятно», — покивал капитан. «Значит, в заброшенных деревнях они держат пленных?» «Да», — Нкула тут же подтвердила через Нкваму. «Пленных? Аканов, Нкрумов и людей из лесных племен. Всех. А потом уводят их в свои земли далеко на восход солнца, в край полных хищников, саван и непроходимых джунглей. Никто не знает путей, ведущих туда. Только они, леопарды. И часто они приходят на свои чертовые охоты. Часто». Их соглядатые пробираются даже в Акру. Да вы сами видели, господин? Да уж, видел. Отряд, полсотни головорезов Герхарда Ланца, охотников удачи, готовых на все, пробирался узкими тропками в почти непроходимой вечно зеленой чаще, таившей опасности на каждом шагу. На раскидистых деревьях, между лианами, скакали многочисленные обезьяны. Выглядывали еще какие-то странные существа, похожие на маленьких хвостатых медведей. Квада называла их лемурами. Еще было множество птиц, самых разных. Пару раз путники пересекали слоновью тропу и слышали в отдалении грозный рык льва. Впрочем, хищников наемники не боялись, на то у них имелись мушкеты и пистолеты. Иное дело змеи. Ядовитые гадины самого разного облика шныряли повсюду, вызывая естественное чувство брезгливости и опаски. А вот девушки, похоже, змеи не боялись вообще. Наверное, потому, что этот лес был им, как девушкам, так и змеям, родным домом. «Вы просто идите громче», — посоветовала Ква. «Змеи вас услышат и уползут». «Лишь бы не укусили», — поежился Ланс, глядя на вьющуюся по ляне длинную рогатую гадюку. Мерзкая гадина при виде людей угрожающе зашипела, но уползла. А вон еще одна. Герхард выхватил из-за пояса саблю. «Это не змея, а питон», — негромко засмеялась Нквама. «Он не ядовитый. А вообще никакая змея вас не тронет, если вы не наступите ей прямо на хвост. Вы для змей не добыча. Чему тратить яд? Услышат, уползут. Не шумите. И осматривайтесь на каждом шагу». «Ужас какой, прости господи!» Ротный покачал головой. «Уж лучше на абордаж. Один против десятка врагов, чем сгинуть здесь, в этой поганой чащобе». В лесу было темно, влажно и душно. Солнечные лучи почти не проникали сквозь густую листву, и только лишь иногда можно было увидеть кусочек неба. А еще мухи и комары, москиты. Хорошо перед самым выходом Нкула велела всем намазать руки и лица какой-то дурно пахнущей грязью. «Черт, змеюка!» Кто-то из солдат все же наступил на змею. Слава богу, оказался питон. Цапнул, да попытался было уползти, и тут же был порублен на куски широкой абордажной саблей. Вот ведь гад, зубы как у собаки. Народ устал, и командир это чувствовал. Вышли с утра раненько. А нынче время уже перевалило за полдень, и пора было сделать привал. «Ква, спроси, есть ли здесь недалеко какая-нибудь полянка, желательно с ручьем?» «Скоро будет заброшена эта банка», — спросив, пояснила девчонка. «Там и поля, заросшие, но не сильно. Та банка? Деревня Аканов. Хорошо». Заброшенное селение возникло внезапно. Полуразрушенные хижины словно бы вдруг проявились прямо из-под земли, окруженные невысоким кустарником. Народ резко повеселел. Мрачные заросли сменились, наконец, чем-то повеселее. Воздух, свет, солнышко. Высокое синее небо над головой. И да, где-то неподалеку журчал ручей. «Он часто пересыхает», — пояснил Анкула. «Воды там мало. Напить ее можно». «Капралам выставить часовых», — громко распорядился ротный. «Готовить бивуак». «Долго отдыхаем, господин капитан?» «Час-полтора». Никита Петрович с любопытством осматривал деревню. «Понял, час». Пивнув, Ланс продолжил распоряжаться. Полукруглые в плане мазанки, крытые листьями пальмы, явно принадлежали Аканам. Деревня верно была заброшена уже года три, и часть ее с покосившимися плетнями давно поглотили джунгли. Однако не всю. В центре оказалось более-менее чисто, совсем не было плетней. «Здесь кто-то был», — предупредила охотница. «Вернее, бывает, и часто, сами видите. Леопарды? Может быть, и они». Это оказались не леопарды, а охотники нкрумы. Сразу за хижинами на расчищенной полянке обнаружились вкопанные в землю башки, идолы, надо сказать, вырезанные очень даже изящно. «Это же наши боги!» — увидав, обрадованно воскликнула Ква. «Вот великий Ньонмо, а вот поменьше — Пели, Ме, Ату, Акон». Девушка вдруг засмеялась и всплеснула руками. «Ой, что такое?» — насторожился Бутрулин. «Ничего, просто этот Ньонмо очень похож на нашего старого вождя, славного короля Нгола Кронга. Такой же пузатый и брыластый. А эти вот», — девушка показала рукой, — «этот — вождь воинов Мкрана. Вон какой мускулистый. Это колдун Йорга. А вон там тощенький, дядюшка Окфа, староста. Он умер лет 5 назад. Да все, но я их хорошо помню. Вспомнила». Подошедший ротный с уважением покачал головой. «Орещик-то мастер, видно по всему. И как только какие-то чернокожие дикари без души и веры могут создавать такое? Может, не такие уж они и дикари». Хмыкнув, Никита Петрович хотел было перекреститься, да вовремя одумался. Он же действовал под личиной полунемца-полуголландца, лютеранина, а те, как и паписты-католики, крестились слева направо, в отличие от православных. Потому Никита Петрович и молился всегда в одиночестве, и также вот осенял себя крестным знамением. По-православному, справа налево. Прикидываться же на людях не хотел. Нечего себя паписским крестом поганить. «За нами наблюдают», — подойдя негромко сообщил Анкула. «Естественно, через Ква. Прячутся в кустах, сразу за хижиной, слева. Трое мужчин. Но это могут быть только разведчики. Леопарды? Капитан положил руку на эфес тяжелой боевой шпаги, закаленной во множестве заварушек. Воспитанник Диестра Рибейруша к абордажной сабле Никита Петрович так и не привык. «Не надо показывать, что мы их заметили», — предупредил Анкула. Кивнув, Бутурлин сделал знак Лансу. «Готовить людей к бою. Незаметно, спокойно». Родный ничего не ответил, просто кивнул. Все замолчали. В жарком воздухе повисло напряжение и ожидание чего-то плохого, что вот-вот должно было произойти. «Если их так мало, можно было бы и захватить», — негромко промолвил Никита. Квалиш хмыкнула. Анкула сказала, «они знают джунгли лучше нас». «Говорит, лучше оставаться в деревне, мой господин. Выждать какое-то время». Вообще-то юная охотница говорила дело. Но кто ж ее спрашивал? Слушать советы какой-то рабыни. Тем более черной, без веры и без души. Впрочем, сейчас надо было послушать. «Занять круговую оборону», — жестом подозвав Ланца, распорядился Бутурлин. «Только спокойно, без суеты». «Есть, господин капитан». Укрывшись за хижинами, солдаты принялись заряжать мушкеты. Где-то рядом, в лесу, громко вскрикнула какая-то птица. «Господин», — вдруг обратилась он к вам, — «а можно я спою?» «Чего-чего?» — Никита Петрович поначалу не понял. «Ну, песню, какие когда-то пели на праздниках». «Ну да, чернокожие люди очень любили петь и плясать, это Бутурлин знал. Правда, ситуация сейчас. Хотя, а почему бы и нет? Хочет, так пусть поет, хуже не будет». Девушка не только запела. Она стала и танцевать, сбросив с себя мешковатую одежду белых. Ритмично двигаясь и покачивая бедрами, Квада пела так нежно и страстно, что заслушались все, хоть и не понимали ни слова. Впрочем, кое-что можно было понять и по жестам, и по образам, что в танце показывала Ква. «Эй, конфо, эй, я!» «Вот небо, вот газель. Вот охотник натягивает тетиву лука. А вот затаившийся хищник, лев или леопард». Славная оказалась песня. Куплет и снова хлопки на припеве. «Эй, конфо, эй, я, эй!» Резко оборвав песню, Ква вдруг громко заговорила, словно обращалась к кому-то. А потом повернулась к Бутурлину, ногая чернокожая дева, прекрасная, словно статуя древних мастеров. «Сейчас они выйдут, мой господин. Прошу, не надо стрелять. Я сказала им, что мы враги людоедов». «Кому сказала?» «Охотникам, если это они». «Да, вон». Меж хижинами возникли две черные фигуры с копьями. Впрочем, копья они тут же положили в траву, поклонились. «Гутен так, белые люди», — по-немецки поздоровался один, по осанистей, повыше и постарше. Второй молодой приложил руку к сердцу. «Гутен так, путники», — Никита Петрович вежливо приподнял шляпу. «Мы ищем людоедов. Они схватили наших людей. А вы кто?» «Мы — люди славного короля Аганги. Мы вам не враги. Наш король, сын небесного слона, будет рад принять вас». Славный король Аганга, сын небесного слона, принял гостей с честью. Господина белого капитана и его помощников встречали торжественно, с музыкантами, песнопениями и выстроившимися за королевским креслом сановниками, военным вождем Манце, старостами, колдунами и прочими. По всему было видно, что великому вулома лесных анкрумов льстит посещение белых людей, да еще таких сильных воинов, с мушкетами, пистолетами, саблями. Аганга не скрывал своей радости и даже надел ради праздника короткую европейскую куртку с золоченными пуговицами, сиреневые чулки и лаковые с бантами туфли. Надо сказать, выглядел он довольно забавно. Впрочем, Квада характеризовала своего короля как человека не глупого, но весьма склонного к выпивке. Все так и оказалось. Когда высокие гости хозяина остались наедине, Аганга тут же предложил выпить. «Садитесь, мой дорогой друг, прямо за этот столик, не чинясь. У меня не страна белых, все по-простому, но от души. Мы, потомки великого и могучего небесного слона, все такие, выпьем за встречу». По знаку вождя, слуга в длинной цветной тунике разлил по кружкам какой-то напиток из большой плетеной баклаги. «Что ж, выпьем». Бутурлин едва не закашлялся. Несомненно, это был ром, но ужасного качества. Узнав от Ква о пристрастии негритянского короля к разного рода крепким напиткам, Никита Петрович прихватил с собой Три пузатых бутылки, специально купленные в Сан-Жорже. Одну тоже с ромом, но с хорошим, и две с Мадерой. И здесь в Улома не стал чиниться. Пробовал подарочки сразу. Судя по выражению лица, Мадера ему не пришлась особо по нраву, а вот ром зашел хорошо. Довольно крякнув, вождь потер руки и, наконец, перешел к делу. «Я нынче улыбаюсь не зря, друг мой. Я очень рад вашим воинам. Сказать вам по секрету, на окраине моих земель объявились людоеды. Слышал, что и вы ищете их. Они украли моих людей, и за это ответят. Украли ваших людей? Шайза. О, гер-капитан, я, несомненно, помогу вам. Правда, чем смогу?» Чернокожий король, при всей его забавной напыщенности, неплохо болтал по-немецки, в его прусском варианте. И чем больше пил, тем свободнее лилась его речь. Так что, если бы не цвет лица собеседника, можно было бы подумать, что Бутурлин беседует с каким-нибудь рижским купцом. Даже по одному этому можно было сделать вывод, что Нквама была права, характеризуя Вулома как человека, несомненно, умного, хоть и склонного к авантюрам. «Дурак так язык не выучит, никогда». «Вы очень хорошо говорите», — искренне похвалил Никита Петрович. «Немецкий язык тоже не был для него чужим. Сразу вспомнилась государева служба, Рига, Ливония, Марта. Да-да, Марта, не Аннушка. О, когда я был еще ребенком, отец нанял для меня учителя из Секонди. Это селение основал некий герр Секондис, родом из Берлина. Или не из Берлина. В общем, откуда-то из Бранденбурга, из Пруссии. Звали его то ли Эрих, то ли Иоганн. В общем, неважно. И учитель у меня оказался из Бранденбурга. Выпьем за нашу дружбу, мой дорогой гер-капитан. И кушайте, кушайте. Вот, отведайте мясо. Не бойтесь, не человечье. Мы же не людоеды. Хотя на базаре могут и всякое продать. Это же голландская солонина, вымоченная в молоке. Берите вот маниок, бататы. Ваш учитель, мой король, был достойным человеком, одобрительно покивал гость. А что же, у вас в селении еще есть белые люди? Были. Вулома вдруг резко погрустнел и склонил голову на бок. То ли играл, как настоящий артист, то ли в самом деле пригорюнился. «Были, друг мой гер-капитан, целых двое, мужчина и женщина. Ах, славная женщина! Ее звали Амарта. Я их отправил на побережье с одним, поручением. И они исчезли. А ведь с ними была дюжина воинов. И вот, думаю, это леопарды». Так здесь называют людоедов. Хотя леопардовые шкуры носят не только они. Так вы думаете, у ваших людей тоже похитили людоеды? Именно так я и полагаю, гер-капитан. Сплеснув руками, Аганга хитро прищурился. Судите сами. Когда они не вернулись, я послал людей поискать. Увы, не нашли. Однако на камнях заметили кровь, и довольно много. Значит, кто-то был ранен или даже убит. Однако тел нигде не было. Их не могли закопать кругом камни или бросить в море. Там рифы, тела вынесло бы волной. И врагам незачем уносить с собой чужих раненых. Зачем лишняя возня? Добить да бросить. А их унесли всех. А для кого мертвые тела ценность? Для людоедов, мой дорогой друг. Что ж, вождю нельзя было отказать в логике. Услыхав про леопардов, Бутурлин даже обрадовался. Выходило, что он на верном пути. «К сожалению, мы не знаем, где они прячутся», — выпив, покачал головой король. «Я послал охотников проверить все заброшенные деревни и тропы. Проверили и обнаружили вас. У меня есть проводник». Никита Петрович заживал, выпитая бананом. Не понравилось совсем. Хотел было выплюнуть, да едва сдержался. Мясо бравый капитан Глюкштата тоже не ел. Кто его знает, какая там солонина? Может, и не солонина вовсе. Это вполне могло быть мясо обезьяны. Не хватало еще поганиться всякой пакостью. «Проводник — это хорошо», — потер ладони Аганга. «Он что же, из леопардов?» «Да нет, кажется, из футу». «О, футу — те еще обманщики. Аканы — все обманщики. Хотя нам и родичи дальние, так... Мне бы осмотреть место, откуда увели ваших. Да хоть завтра. Я пошлю проводников и дам воинов для похода. Ваши враги, наши враги, друг мой». Завтра уже с утра и отправились к мысу. Благо, не так и далеко было идти. Ганга не обманул, дал двух проводников-подростков. Бутулин же, кроме полуплутонга солдат с капралом, прихватил с собой и девчонок, Нкулу и Кваду. Ква весь путь веселилась, шутила и о чем-то болтала с парнями. Еще бы, родичи! Никита Петрович сим вольностям не препятствовал. Всякий рад повидать родных. И чернокожие не исключение, хоть у них и нет души. Подул встречный ветер. Впереди со скалами показалось море. «Пришли», — обернулся проводник мальчишка. «Вот здесь леопарды напали. Скалы, камни, рифы. Мрачноватое местечко. И почему-то оно оказалось знакомым». Приказав все осмотреть, капитан зашагал к морю, не обращая внимания на пенные брызги. Обернулся. «Ну да. И что это там в скале? Никак след от пушечного ядра?» «Господин капитан, мы нашли ядра», — закричал капрал. «Кажется, 12-фунтовые». «12-фунтовые. Еще бы». Именно таким стрелял Глюкштадт, когда его пытались посадить на рифы. «Милые ребята, береговые пираты местного негритянского короля. Ай да Ганга. Ай да щучий сын. Ну и как прикажете такому верить?» «Да так и верить. Даст людей приглядывать. Доверяй, но проверяй. Ква, спроси у парней, как звали белого пропавшего мужчину». «Они говорят, его звали Алвиш, гер-капитан. Жозео Алвиш». «Жозео Алвиш, португалец». «А белая женщина?» «А Марта?» «Из Секонди или Такоради?» «Это в 3 днях пути, на берегу». «Почему именно оттуда?» «Она говорила на их языке». «Понятно. Опять же, по-немецки». «А Марта? Странное имя. Звучит почти как Марта». «Марта. Интересно, что поделывает эта взбалмошная дева? Небось, сидит у себя в поместье под Хокингаузеном, Куконосом. Да думает, где бы раздобыть деньжат?»